Глава 5. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным? Пушкин. «Лара, я уехала», — сказала Вера скорее себе, чем дочери. Лара на такие известия обычно не откликалась. Таксист наверняка включил счетчик ожидания. Мелочь, а неприятно. Сама виновата, нечего было так долго собираться. С годами вроде бы все делаешь сноровистее и лучше, чем в молодости, но вот времени на это от чего-то уходит все больше. Вера закрыла дверь, подергала ее, потом открыла снова и зашла в квартиру, проверить, выключен ли газ и не оставила ли вдруг Лара открытым кран в кухне. Неврастения, повышенное до звания привычки. Будет продолжать в том же духе, глядишь, дослужится и до семейной традиции. Стенины жили на третьем этаже, поэтому лифтом пользовались редко. Вот и сейчас Вера быстро спустилась вниз по ступенькам, задерживая дыхание, точно ныряльщица. В подъезде у них всегда пахло прокисшими тряпками, как на картинах Адриана ван Остаде. Вера свысока, с площадки сверху, глянула в почтовый ящик, как делала еще школьницей, ожидая писем из Чехословакии. Полоска над хлипкой металлической дверцей оставалась темной. Да и что им могли прислать? Бесплатную газету? Квартирный счет? В детстве Вера переписывалась с девочкой из Чехословакии. Звали ее Рената Галбова. Адрес раздобыла мама, она работала в кадровом отделе Верхесецкого завода, куда часто приезжали чехи из города-побратима Пльзеня. Гостей везли в детский клуб интернациональной дружбы, где пионеры с порога обшаривали взглядами дорогих гостей. Принесли с собой конфеты, фломастеры, главную пионерскую валюту – жвачку, именно так, через «Е». Предвестники перестройки, свердловские чехи послушно одаривали кидовцев сувенирами, а Вере подарки доставались сверх программы, потому что мама приятельствовала с начальницей кида Марией Владимировной. Однажды Мария Владимировна принесла Вере нейлоновый пионерский галстук и та щеголяла в нем, пока не сожгла ему случайно кончик утюгом. Та же начальница передала маме адрес девочки Ренаты, и Вера в тот же день написала недлинное письмо, предложила дружить и переписываться. Рената ответила быстро, весточка пришла месяца через 3. В почтовом ящике лежал листок с извещением. На ваше имя получено МП из ЧССР. Вера с мамой на ночь глядя побежали в отдел доставки, слева от кинотеатра «Буревестник», если встать к нему лицом. Работница в серой блузе протянула Вере мягкий конверт, в правом углу которого сияла словно икона прекраснейшая почтовая марка с королевишной. Для Ренаты, похоже, все было важно. Конверты, марки, почтовая бумага, почерк. «Пришли мне свою фотографию, дорогая подруга Вера». Из конверта выпорхнула маленькая черно-белая фотокарточка. Девочка с ясным лицом, но без улыбки. Писала, что готова дружить. Как будто у нее был выбор. Дружить с советскими детьми следовало независимо от того, хочешь ты переписываться с Верой Стениной из Свердловска или не хочешь. В названии «Свердловск» есть что-то чешское, согласные звуки в ряд. И вот уже слово превращается в забор, перелезть через который может лишь человек с образцовой дикцией. Крк – по-чешски шея. Влтава – река в Праге. Мороженое – змрзлина. Надстрочные знаки, гачики, парили над буквами обратного адреса, словно чайки. Цифра 9 была у Ренаты без всяких хвостиков, стояла ровно и ладно на единственной ноге. Место, где заклеивался конверт, Вера по моде времени украшала дополнительной чернильной штопкой, но Рената никогда этого не делала, по-европейски доверяя почте. «Я хочу стать медицинским работником. Дорогая Вера, напиши мне, кем ты хочешь стать?» «Я много лет хотела стать Юлькой Калининой», — думала Вера, выходя из подъезда и честно отвечая на давний вопрос Ренаты Галбовой, ни разу не виданной, но при этом ненаглядной. Даже писем из Чехословакии, где лежали ценные календарики с дружелюбно обведенной датой Вериного дня рождения, даже их она никогда не ждала так сильно, как конвертов из Орско-Оренбургской области, где отдыхала летом Юлька, среди степей, арбузов и кузенов. Советские конверты с картинками «Есенин», «День космонавтики», «Кокер-спаниель» с ушами, напоминавшими прическу Бакулиной. Они же шесть маленьких лабиринтов, где писали почтовый индекс. И Вера, не любившая чертить и рисовать, с удовольствием выводила Орский индекс Калининой 462-408. А Юлька вкладывала в конверты не буржуйские календари и вкладыши от «жевачки», а потемневшие степные тюльпаны и мертвых бабочек. Таксист остановился прямо у помойки. Соседка из первого подъезда кротко обходила машину по периметру. Вера так и не собралась купить машину, хотя права у нее были и даже успели устареть. Она ни разу после экзамена не сидела за рулем, разве что во сне. Неловко дернула ручку двери. Каждый раз повторялось одно и то же. Попадая в такси, оказываешься в гостях у незнакомого мужчины. Запахи, музыка, глаза в зеркале заднего вида. С недавних пор мужчины исполняли в веренной жизни проходные роли. Тень в проулке, неясное отражение в зеркале, сон, третьестепенные персонажи, понадобившиеся живописцу только для того, чтобы продемонстрировать, как эффектно он может изобразить тяжелые складки материи. Смотрите, этот алый плащ, он совсем как настоящий. А кто под плащом, не так и важно. Герой стоит к нам спиной, склонив голову. Копипасту с Евгенией выписали из роддома на третий день. Ребенок на 10 баллов по шкале Апгар. Эти слова лежали у Веры на сердце, как булыжники. И мышь развлекалась, летая вокруг них и щекоча своими гадкими крыльями живую несчастную плоть. Малышку завернули в одеяло, перевязали лентой, какие продавали в галантерее по метру. Вера преподнесла молодой матери ценнейшие вещи – отрез марли и рыжую прорезиненную клеенку, а еще польский синтетический костюм на вырост, от которого летели искры, как от самой Веры, точнее от той заразы, что жила внутри. «Как хорошо, что девка!» – шумно радовалась Юлькина мама. А ведь Серега еще совсем недавно был жив. Вера неловко поздоровалась, глянула в личико Евгении. Оно было умным и встревоженным. «Верка, я так рада, что это не мальчик», сказала Юлька, тоже как и Вера, мечтавшая о сыне. Она молниеносно перестраивалась, словно пытаясь сбить со следа тех, кто рисовал ее судьбу, принимала все как есть и не роптала. «Дали девочку, будем любить девочку». Бакулина как раз в те дни уезжала в свой Париж и тщательно скрывала от окружающих это обстоятельство. Иногда Вера всерьез думала, что Бакулину завербовали. Она так отчаянно боялась проговориться о своих новостях, что молчала вообще обо всем. В роддом, впрочем, пришла, но ненадолго, чмокнула губами над конвертом с малышкой и едва ли не сразу же распрощалась. «Это ж не собака ей чмокать!» – возмутилась Стенина. Евгения стоически перетерпела всеобщее курлыканье и в конце концов очутилась на руках у Веры. Она внесла кулек с Евгенией в квартиру и, конечно, осталась, и не только в этот день. Юлькина мама не собиралась бросать работу, а Вера делала все, что требовалось, без малейшей брезгливости, но и без умиления. Евгения не нравилась ей только тем, что она была Юлькина, не ее, а во всем остальном замечательная девочка. Попусту не орала, ела сколько нужно. Спала, правда, с перерывами. На внешность, как сказала бы мама, миленькая. «Спи скорее», — приказывала Вера Юльке, когда Евгения доедала свой ужин. Юлька слушалась, засыпала с младенцем у груди, как Мадонна Джентилески. А Вера мягко закрывала дверь и шла домой, где было очень пусто и очень тихо. Мама проводила лето в саду у тети Эльзы. Компост, теплицы, выгребная яма, погреб, забор. Вера уставала от себя за вечер и снова шла к Калининым. Там ее ждали, еще бы, бесплатная нянька. Иногда оставалась с Евгенией на ночь, выносила Юльке на кормление, как барыня. Однажды пропустила день, и Юлька на нее обиделась. «Совсем обнаглела», — возмущалась мышь. «А ты и сама хороша. Все бросила, даже выставки». После рождения Евгении Вера всерьез носилась с идеей устроить выставку детских портретов. Гальбейн, Лукас Кранах, Веласкес, Мэри Кассет, Кустодиев. Но это быстро прошло. Портреты не складывались в экспозицию. Каждый был сам по себе, как дети, которые поссорились на прогулке и теперь разошлись по разным углам. Вера бродила по дому, начинала листать альбомы с репродукциями и тут же бросала это занятие. Весь пол усыпан книжками, над которыми так тряслись в 80-х. За окном был август. Маковский, Венецианов, Шишкин. Дети кричали во дворе, с балкона сверху долетал теплый сигаретный запах. Вера вдруг вскочила на диван с ногами, прижалась к стене всем телом, не дать не взять княжна Тараканова. Мышь внутри широко плеснула крыльями, как веслами по воде. «Зачем мне все это?» — сказала вслух Вера. Что это были за слова? Молитва или угроза? Неизвестно. Но, выслушав себя, Стенина по раскрытым книгам побежала в свою комнату, собираться, срочно уйти, уехать. Ей всего 20, боже мой, уже 20. Она не хочет больше держать в руках чужого младенца и произносить на полном серьезе такие слова, как «марлечка», «сцеживание» или «мамина титя». Тьфу, «мамина титя». Вера вспомнила Юльку в расстегнутой рубахе с мокрым пятном у одной груди. С другой сражается Евгения. Соски острые, как вьетнамские шляпы. И Евгения плачет, потому что молоко из этих шляп добывается с трудом. Между тем у Веры Стениной почти оконченное высшее. И пусть они там сами без нее, с марлечками. Вылетела из подъезда, как на метле, и несколько минут озиралась вокруг безумными, точно у врубелевского демона, глазами. В детстве Вера боялась демона и в то же самое время зависела от него. Листала книжку с иллюстрациями, подглядывала сквозь ресницы. Страшнее всего у демона были губы, мятые, ломаные, покрытые чем-то липким. Вера, в конце концов, возненавидела всего Врубеля. Даже царевна-лебедь казалась ей ведьмой. Иначе с чего она так явно поворачивается на голос, когда ты еще только подумал ее окликнуть? Саму Веру в тот день никто не окликал. Она дошла до Белореченской, подняла вверх руку. Через минуту рядом с ней остановилось сразу две машины – «Шестерка» и «Волга». Вера выбрала «Шестерку». Там был знак «Инвалид». Сработало чувство безопасности. Оно было у Стениной встроенным и прежде никогда не подводило. За рулем сидел дядя лет 50. Быстро скребнул взглядом, велел садиться вперед. Теплый ветер летел в приоткрытое окно. У дяди были седые короткие усы, как будто два комка ваты торчали из ноздрей. Ни малейших признаков инвалидности у него не наблюдалось. «Убери сумку назад», — скомандовал инвалид. «С чего это?» — поразилась Вера. Сумка лежала на коленях, очень удобно прикрывая ноги. «И вообще, вы куда едете? Я же сказала Коперному». Инвалид, не обращая на ее слова никакого внимания, гнал во весь опор по улице Серафимы Дерябиной, явно имея в виду скорейший выезд за город и темный уральский лес. «Завезет», — поняла Вера Стенина. Завести девку тоже был один из популярных видов спорта в Свердловске, хоть и не такой популярный, как, например, карате. Девчонки, которых завезли, в слезах и подробностях рассказывали впоследствии, что еле как отбились от насильника. В лучшем случае им приходилось брести домой по шоссе несколько километров. В худшем – сами знаете. «А вот нечего ездить с кем ни попадя», – злорадно говорила в таких случаях старшая Стенина, не подозревавшая о том, что ее наглядная дочь попадет однажды в такую историю. Со словами и со злорадством надо быть аккуратнее. Но этот-то инвалид был вполне приличный с виду, одни усы чего стоят. На пальце золотая печатка, набалдашник переключателя скоростей прозрачный, с чем-то сверкающим в сердцевине. Такие делают на зоне. Когда водитель слегка затормозил на повороте, Вера открыла дверь и прыгнула из машины на ходу, шмякнулась коленками об асфальт. «Дура, что ли?» – заорали ей. Белоусый инвалид поехал в лес один, а Вера поковыляла к обочине разглядывать свои несчастные коленки. Они были ободраны симметрично, набухавшие алые ссадины, напоминали пирожные с клубничным желе. Колготки порвались, юбка треснула. Денек на зависть. Зато спаслась, подумаешь, ранки-коленки. Хромая к автобусной остановке, Вера вспомнила слова всезнающей сеструхи Бакулиной. «Идеальное женское колено должно быть похоже на личико младенца». Три девчонки послушно напрягли мышцы, и сеструха после недолгого суда признала победу Юльки Калининой. В награду ей позволили цапнуть из вазы лучшее яблоко. Тогда их еще не покрывали воском для красоты и сохранности. Яблоки были прекрасны сами по себе. А на коленках у копипасты и вправду были младенческие личики, тогда как у Бакулиной там проявлялись скорее лики монгольских воинов. А у Веры Стениной колени вообще ничего не показывали. Это были просто колени. Теперь, правда, с клубничными ранами, от которых останутся шрамы на всю жизнь, но юная Стенина об этом пока что не знала. На остановке стояли трое. Маленькая старушка с толстым внуком и молодой человек в очках. Глядя на него, Стенина решила, похож на маньяка. Пришел автобус, будто на заказ. Старушка втащила внуков в салон, хотя менее подходящего названия для внутреннего мира свердловских автобусов не подобрал бы даже мастер слова. Маньяк шел следом, тревожно озираясь. Разбитые Верины колени выглядели излишне ярко для этого района. «Вам помочь?» – спросил он. Вера кивнула, и маньяк протянул ей руку. Пальцы, как у Дюрера, руки молящегося. За спиной у маньяка висел массивный туристский рюкзак, хотя на туриста он не походил. Автобус оказался полупустым. Вера, грустно усмехнувшись, заняла место для детей и инвалидов, но тут же, взвыв, поднялась. Сгибать колени категорически не следовало. Маньяк стоял рядом и участливо подхватил ее под руку своими дюрерами. «Что случилось-то?» – спросил он, и Вера, держась рукой за верхнюю перекладину, начала рассказывать свою печальную историю. «Вот скотина», — заметил маньяк, когда Стенина разделалась с описанием водителя, а в финале восхищенно открыл рот. «Ты что, правда прыгнула? На полном ходу?» Вера скромно улыбалась. Колени жгло так, будто она ползала по крапиве. Маньяк вышел с Верой на ее остановке. Познакомились. Гера, Вера. Имена — две ягоды на одной веточке. Пароль и отзыв. Возможно, судьба. Гера ждал во дворе, пока Вера заливала раны перекисью. Две нашлепки пластыря, джинсы, духи. Кажется, пока она крутила ключом в двери, зазвонил телефон. Но Вера не вернулась, слетела вниз по лестнице. Темная полоса над хлипкой дверцей почтового ящика. Интересно, у Ренаты есть парень? Как его зовут? Вашик? Сденок? Яромир? Гера сидел на качелях, обнимая рюкзак. «У тебя руки, будто Дюрер рисовал», — выпалила Вера. «А у тебя тонкие колени», — ответил он. Гера был, оказывается, Герман. В рюкзаке у него лежал фотоаппарат, и ехал он с этим фотоаппаратом в центр города, предлагать желающим закатный портрет на плотинке. Сиреневое небо, водонапорная башня, фонтан и чье-то смущенное лицо крупным планом. Это была работа для денег, и трудился Гера вместе с приятелем. Приятель, коренастый блондин, показался Вере старым. Ему было под 30, он часто без всякой нужды облизывался и был похож на сатира кисти Лукаса Кранаха. Сатир считался хозяином двух плюшевых зверей, насколько огромных, настолько же и уродливых. Но, к удивлению Веры, прохожие с удовольствием снимались в обнимку с розовым медведем и синим зайцем. Гера делал портретик, сатир записывал адрес, чтобы прислать снимочек. Деньги, конечно, вперед. Когда стемнело, сатир по одному перенес медведя с зайцем в подсобку кафе «Лидия» на улице Пушкина. Вере это напомнило загадку о лодочнике, который перевозит через реку волка, козу и капусту. У сатира явно было что-то с барменшей, вообще у него было что-то со всеми. Барменша в долг налила Гере и сатиру водки, а Вере плеснула ягодного ликера с таким видом, как будто в лицо. Сатир неискренне уговаривал барменшу выйти из-за стойки. «Ну, посиди с нами, Лен!» Но было очевидно, все, что он мог получить от нее, давно получено, а интерес к этому всему почти утерян. Сатир хотел произвести на Веру впечатление. Отбить, потом, возможно, завести, ну или хотя бы завести, как двигатель. Надо же, как все эти слова похожи на зависть. Но зависти у Веры сегодня не было, как не было и малейшего шанса у Сатира. Впервые за много лет мышь умолкла, и Вера даже не поняла сначала, что же с нею не так. Она сидела в уютном подвале Лидии, пила тошнотворно-сладкий с ароматом шампуня ликер, вежливо улыбалась сатирическим шуткам. Сатир старался, вспотел, бил копытом по полу, махал хвостом. Но Вера видела только Геру. Да как же я могла подумать, что он похож на маньяка? У него просто очки, как у Чикатило. Тем более встретить сразу двух извращенцев в один день – перебор даже для Стениной. Для себя он совсем другое снимает. Наконец Вера услышала от Сатира что-то важное и посмотрела на Геру особенным, робким взглядом, позаимствованным у Юльки. Тот взгляд был в ходу при Валечке. Он замечательно подходил к длинной юбке и платочку. Потом непрактичная копипаста его выбросила, а рачительная Вера подобрала. В стеклах Гериных очков счастливо отражались маслянистые желтые лампочки. После второй бутылки Сатир понял, что Вера и Гера рифмуются, а Вера и он сам – нет. Молодец, не обиделся, а порулил к барменше. Жарко шептал ей в ухо анекдоты, один хуже другого, пока Лена не попросила пощады или хотя бы разрешения сменить ухо. Гера взял Веру за руку и вывел из кафе на улицу Пушкина, уже черную, ночную, прохладную. Они пешком пошли по направлению к Малышево, и Вера забыла о том, что у нее разбиты колени, а внутри живет летучая мышь зависть. «Она же летучая», — думала пьяная Вера. «Вот и улетела, улетучилась, нет ее больше». «Что ты там бормочешь?» — весело спросил Гера. «Какая мышь?» «Летучая мышь», — стала объяснять Вера, — «символ меланхолии, как вариант сатаны. У Дюрера есть гравюра, там летучая мышь как будто распята на собственных крыльях. Витрувианское животное. Крылья у нее, как кленовый лист». «Приснись, приснись, рыжий лист кленовый», — спел Гера. А Вера вдруг увидела, что под ногами у них осень. Именно в эту августовскую ночь с деревьев начали спешно опадать листья, будто торопились куда-то. В эту ночь копипаста долгих 3 часа не могла усыпить Евгению, привыкшую к запаху Веры Стениной. И в эту же ночь Вера и Гера зарифмовали свою встречу до конца. Раненые коленки ничего не испортили. Утром Вера проснулась первой. На полу рядом с кроватью лежали очки Чикатило. Квартира на улице Академика Бардина была съемной, но Гера ничего здесь не снимал со стен. Над кроватью висел выцветший портрет Шварценеггера, которого Гера, как и вся страна, называл запросто «Шварц». Стены прихожей украшали зверские физиономии Ван Дамма и Сталлоне, а между туалетом и ванной красовался Стивен Сигал, фирменная морщина межбровей, 2 выключателя сверху. На тумбочке лежала картонная папка с фотографиями. Кажется, вчера Гера хотел показать, но как-то руки не дошли. Вера улыбнулась, дернула за шнурок, которым была завязана папка, совершенно ботиночной, обувной. На фото были женщины, обнаженные, без головы, но не в том смысле, что головы отрублены, а в том, что их оттяпали при работе над изображением. С точки зрения Веры, правильное решение, потому что увидеть свою голову на таких снимках захотело бы не всякое. Молодые, живые и крепкие тела были совмещены путем немыслимых в дофотошопную эпоху ухищрений самыми разнообразными предметами. У брюнетки, упавший на шею локон сообщал, что это брюнетка с гигантскими грудями, был встроен вентиль в районе пупка, еще имелось по отвертке в каждом плече. У второй модели, тощей неопознанной масти, в спине были сделаны ящички, из которых торчали циркули и транспортиры, а на локтях блестели колючие фрезы. Снимки были отпечатаны на шершавой, приятно неровной бумаге. Все-таки маньяк. Вера сложила фотографии обратно в папку и завязала обувной шнурок. Жаль, что эти коллажи не были искусством. В противном случае Вера услышала бы голоса натурщиц, почувствовала бы запах металла и разгоряченной кожи. Возможно, ее дар не распространялся на фотографии. Она так мало об этом знала. Поди пойми. За кухонным окном виднелся традиционный юго-западный пейзаж. Стадо тонких сосен, согнанных во двор как на расстрел, окружено многоэтажками и гаражами, одинаково серыми и какими-то безвыходными. Найти выход из этих дворов смог бы только местный житель. Извилистые дорожки и целые города гаражей в два счета сбивали чужака с толку. Вера открыла кухонный шкафчик. Там стояла пустая литровая банка и коробка с горчичными сухарями. В холодильнике единовластно царила эмалированная кастрюля, опять же совершенно пустая. «Понятно, почему он такой худой», — подумала Вера. И тут солнце вдруг вспомнило, что август — это все-таки лето, и ударило мощным световым залпом. Пробив оконное стекло, луч бликанул на металлической хлебнице. Стенина на секунду ослепла, а потом онемела и оглохла от полноты счастья, которое заполнило ее от пяток до макушки. Она сорвала пластырь из коленок, бросила в окно, и ветер понес их в подарок бедным расстрельным соснам. Никакой зависти, ни капли ее, ни следа. Летучая мышь покинула Веру Стенину и улетела искать себе новое место для жизни. Гера проснулся к 10. Он был из тех, кто по утрам ненавидит весь мир, даже если утро летнее, на службу идти не нужно, а рядом юная счастливая женщина. Мрачно поприветствовав Веру, он отвернулся к стене и принялся рассматривать широкую темную полосу на обоях, просаленную головами самых разных людей, что жили в этой квартире, да так и не удосужились сделать ремонт. Вера пересчитывала родинки и веснушки на Гериной спине, пока не надоело. «Ты спишь?» Гера неохотно повернулся. Даже плакатный Шварц смотрел с куда большей теплотой. «Я по утрам всегда такой». Вера второй раз за это утро встала, но теперь еще и оделась. Ойкнула, когда джинсовая ткань коснулась чуть-чуть подсохших ранок. Гера вышел ее проводить, обнял неловко, как подросток. Телефон записал карандашом на обоях, Стивен Сигал сморщился, запоминая цифрами. Сосны зашумели, когда Вера шла мимо, осуждали ее, как старушки. Конечно, она заблудилась, вышла к тупиковой стене, серой, с натыканными в бетон острыми белыми камушками. Скромный шарм типовой архитектуры. Вера долго петляла между гаражами, но в конце концов оказалась на той самой автобусной остановке, до которой ковыляла вчера. Счастье заметно убавилось. Часть съели фотографии, часть утренней Гера, такой непохожий на себя ночного и вчерашнего. И все же Вера бережно несла остатки счастья, чтобы дома не спеша прожить эту историю еще раз. А потом она будет ждать звонка, и это тоже прекрасное занятие. Главное, ни в коем случае не рассказывать ничего копипасте. Это ее не касается. Ровно через 15 минут Вера стучала кулаком в железную дверь подъезда. Никто и не подумал открывать. Копипаста жила на первом этаже, и Вера пошла в обход, напугав до полусмерти крохотную баллонку. Та как раз присела по малой нужде на клумбе, окруженной старыми автомобильными покрышками, раскрашенными в разные цвета. А тут вдруг Вера на бешеной скорости, с сигаретой. Глядя на собачонку, Стенина решила: «Никогда не заведу такую, ни за что». Окно у Юльки было приоткрыто, но шторы плотно задернуты. «Юлька!» — шепотом закричала Вера. Штора ушла в сторону легко, как занавес в театре, и Вера увидела красивую копипасту, похожую на рафаэлевскую «Мадонну в кресле». Евгения с толстенькими ножками в пережимчиках, вот еще одно словечко под стать маминой Тите, улыбнулась беззубым ртом. Ты что, не слышишь? Мы спали, важно сказала Юлька. Видно было, что она еще сердится. Самые остатки обиды, как осадок на дне кофейной чашки. «Пустишь?» – спросила Вера. «Нет, конечно», – ответила Юлька и пошла открывать дверь. Дома у Калининых всегда стоял особенный запах. Именно стоял, как туман на болоте. Вере с ее обостренным обонянием еще в детстве казалось, что запах этот должен иметь зримую, осязаемую форму, что его можно увидеть и потрогать. Он не был ни приятным, ни отвратным, что-то среднее между ароматом опавшей сырой листвы и вонью нового кожаного портфеля. Возможно, запах обитал в глубинах стенных шкафов, еще одного советского пережитка, безжалостно отправленного на задворки истории. Так или иначе, Вера к нему до сих пор не привыкла и каждый раз заново пыталась определить, из чего он состоит. Даже молочный запах Евгении не мог изменить атмосферу, и Вера, как всегда, окунулась в духоту квартиры с головой, как в озеро. Единственный способ примириться с тем, что тебе не нравится, окунуться в это с головой. Юлька уложила сытую Евгению в кроватку, малышка пару раз пискнула и тут же уснула. «Клубники хочу», – пожаловалась Юлька. «На кухне целый таз, последние ягоды в этом году. Мать привезла, а мне нельзя, Евгению обсыпет. Поешь хоть ты за меня, Стенина. Остальные убьем на варенье». В кухне действительно стоял целый таз с клубникой, которую в Свердловске звали Викторией. Победа над климатом, мокрые ягоды в желтую крапинку. Вера была такая голодная. Юлька жевала булку с маслом, запивала чаем с молоком. Диета кормящей матери. Ягоды блестели в тазу самоцветами, одна к одной. Вера ела их жадно, и счастье вновь накрыло ее целиком, как в детстве, когда мама обнимает и прижимается щекой к макушке. «Юлька, я вчера...» — начала была Вера, но тут же осеклась. «Ни слова, решила же!» К тому же рассказывать было некому. Молодая мать привалилась боком к стене, как в электричке, и сладко, безмятежно спала. «Ты здесь?» — шепотом спросила Вера, но мышь не ответила. Улетучилась. Вера на цыпочках перешла в комнату, где Евгения хмурилась во сне, сжимая крошечные кулачки. Диванная подушка источала фирменный аромат Калининых. Вера перевернула ее на другую сторону, легла и тоже уснула. Ей приснилось, что она ходит по какому-то громадному музею, пытаясь найти последнюю картину для выставки. Выставка посвящена меланхолии. Дюрер, Лукас Кранах, Беллини. В списке кого-то не хватало, Вера не могла понять, кого именно, а потом Евгения расплакалась, проснувшись, и сон забылся.